По случаю 80-летия основания Лиги Возрождения Родиной, Госуправление по изданию почтовых марок выпустило в свет юбилейный малогабаритный лист с маркой. В верхней части листа, где изображено масло, показывающее образ великого Ким Ир Сена, который на весь мир провозглашает создание Лиги Возрождения Родиной на историческом Тунганском совещании 5 мая 25 года ч. 1936, надписи «80-летие основания Лиги Возрождения Родиной, 25 год ч. 1936, 105 год ч. 2016».